Глава шестая. Я поднял руку, останавливая остальных. Затем опустил ладонь к земле, показывая, чтобы они прикинулись ветошью и не отсвечивали. После этого двинулся вперед, соблюдая максимальную тишину. В моих планах отсутствовал пункт агрессивного захвата цели. Сперва я хотел посмотреть на нее своими собственными глазами, так сказать, оценить зверушку в естественной среде обитания. Вдруг смогу увидеть нечто интересное. Когда человек один и считает, что его никто не видит, он ведет себя чуть иначе, чем на людях. Так сказать, в этот момент можно увидеть истинного его, а не в маске манеры и страхах потерять лицо. Любопытство вело меня вперед. Я не издавал ни звука, в отличие от моих компаньонов. Естественно, собаки меня не послушали и увязали следом. И это плохо, они могут сорвать всю маскировку. Какого хрена, Смайл? Не гонди, мы собаки, хищники, тоже можем передвигаться бесшумно, получше, чем люди, между прочим. А у меня умение, и оно круче ваших врожденных способностей. Вы просто спалите нас. Умением ты лишь компенсируешь свой недостаток в маскировке. Мы же сейчас в естественной среде, мы не люди, не человеки. Так что не надо, тут тебе не это. И это я слышу от большого пса, который является собой воплощение белого флага. Вот видишь, моя безупречная шерсть, даже котетка бладшафта подходит. А вот ты со своим черным дымом выделяешься, как яркое пламя среди ночи. Может сожрать тебя? Ты же не человек, людоедством это считаться не будет. А может не надо, а то получится совсем бесчеловечно. Я, значит, с тобой знаниями поделился, а ты на самом деле просто блюдо готовил, на будущее. Я о том же подумал. Сейчас и мне уже интересно, каков ты на вкус. Только давай отложим этот вопрос. Начинается время шоу. Хорошо, но при условии, что к этому вопросу мы более не вернемся. Да-да, не мешай. Я раздвинул в стороны заросли плесени, которые по внешнему виду, если приводить аналогии, напоминали высокую траву. Разница, естественно, между привычной мне зеленью и этой хренью была кардинальная. Но волновало меня это не сильно. Все внимание поглотил человек, который сидел у еле заметного костра. Я пламя-то увидел только от того, что находился близко. Света оно давало слабо, как и дыма. То есть странный господин умел прятать костер, а это немногие умеют. По внешнему виду человека можно сказать точно, он уже не жилец. Язвы по всему телу, где только можно. Волдыри, странного цвета участки кожи, очень напоминающие некроз ткани и, главное, проросшая через плоть плесень. Он определенно вдохнул споры, и они уже заразили организм. Найкрас, он, аналогично тебе, попал сюда через кляксу. Был бандитом, мародером, насильником, убийцей и так далее. Ага, и долго он так выживает? Почти неделю. А чего прячется? От кого? От местных хозяев. Он, кстати, видел опасность, но не решился выйти к людям. Думал, она его прикончит, приняв за моба. Да, это может. Впрочем, если не она, так я. Слишком много этот отброс нагрешил, чтобы оставлять его в живых. Но какое же разочарование. Я-то думал, тут чего-то интересное есть, а по факту обычный случайный прохожий. Нет, его нужно валить. И на кой тебе это? Он и так покойник. Зачем облегчать его страдания, если свое положение парень заслужил? Вот именно потому, что он еще не подох, а вдруг этот крутой выживальщик найдет путь наверх. Он на данный момент открыт. Парень об этом знает, наверняка ищет и найдет. И ты, конечно же, не хочешь его по-быстрому пришить. Я настолько предсказуем? Не настолько, чтобы называть открытой книгой. Вот пыток я от тебя не ожидал, как ножом в сердце. Думал, писец, ты совсем поехал крышей. Про нож тебе не показалось. Я тебе тогда реально сердце проткнул. Перестарался, увлекся. Я же говорил, тебе нравится быть жестоким. Ой, все, мне еще нравоучения от тебя не хватает. Однако ты прав, не будем тратить на него свое время, оно дороже, чем его жизнь. Дир, будь добр, произнес я вслух, отчего парень, что сидел у костра, услышал мой голос и тут же, вскочив, попытался удрать. Он даже не посмотрел, кто это там балакает, вместо этого метнулся в противоположную от звука сторону. Убежал парень недалеко, несколько огненных челюстей сомкнулись на его теле, мгновенно разобрав бедолагу на части. Тот, кто выживал долгое время, будучи отравленным спорами, не издал ни звука, умер моментально. Быстрая смерть для мерзавца, который заслуживает более продолжительную кончину, как гуманно с нашей стороны. Впрочем, его путь в могилу начался с того самого момента, как и в его теле стали расти плесени. Может, он и отстрадал свою. Пойдем к нашим, тут больше не на что смотреть», — сказал я. «Наши, те бойцы, которые должны были следить за тем, чтобы опасность не прекращала открывать лестницы на новые уровни, и вправду выглядели скверно. Они, как и тот выживальщик, были заражены спорами местной плесени. Не сильно, симптомы только начали проявляться. Однако силы их покидали. Действительно, все выглядели, будто их побили и бросили. «Найкрос, тут все плохо», — заявил Кайзер, как только увидел меня. «Плесень активно прорастает в их телах, а я своим лечением ничего не могу сделать. Где опасность? Сейчас меня больше волновала эта девушка, чем какие-то там отбросы. Они сражаются с боссом, возможно, уже ушли дальше. Тогда почему это сборище мусора еще здесь? Почему вслед за ней не пошли? Как бы зачем оставаться на отравленной территории, если можно выйти с нее? В этом-то и загвоздка, они не могут. После босса спуск на следующий этаж изменился. Там огромная дыра в земле, ведущая в бездну. Слишком глубокая, чтобы просто спуститься, только прыгать. А они этого не переживут. Любопытно. А летать никто не умеет, да? Это и для меня проблема. Полетом я как бы не обзавелся, хотя все решаемо, разве что остальным, тем, кого я буду переносить, достанется довольно сильно. Переломы костей минимум того, что им перепадет. «Увы», — только ответил Кайзер. «Ладно, тогда какого рожна они тут сидят? Могли же и в обратную дорогу пойти». «Вон причина». Целитель указал рукой на то, что раньше я принимал за обычную горку барахла. Присмотревшись, понял, что это трос, сплетенный из плесени. «Они дебилы, да?» Оценил я старания этих полудохлых парней. «Да, плюс в карму можно им дать. Свою миссию не бросили. Рискуя жизнью, решили продолжать. Только какой от этого толк, если их боеспособность упадет до нуля?» «В их условиях вариантов не так много, как у тебя. Но они стараются», — это произнес Руфблэк, подойдя к нам. «Найкрос, Дир может вытащить плесень из их тел, только это будет больно и долго». «Ага, ну, значит, пускай встают и несут свои гниющие тела к боссу. Там будет видно, что делать дальше». Решил я, мне пока еще нужно все это пушечное мясо. А значит, придется искать способ сохранить им жизнь. «Что ты задумал?» — спросил меня Сёма. Он, как и Халита, смотрел на меня с подозрением. «Хочу раз...» Я замолк и начал считать бойцов, после чего продолжил. 25 раз прослушать симфонию под названием «Дно вот тут». Так сказать, для вдохновения на будущие подвиги. Можете назвать это жертвой. За неимением вулкана будем использовать, что есть. А у нас есть только ваша дыра. Не так эффектно, как жерло, но тоже сойдет. Ответил я им, с интересом бегая глазами по потенциальным жертвам. Жертвы приняли мои слова за правду. Они реально подумали, что я стану бросать их вниз и наслаждаться криком падающих тел. «Не смешно, парни и так на пределе», — заметила Халита. «Вот уж от тебя-то я сострадания никак не ожидал», — с улыбкой произнес я. Девушка, что совсем недавно, как дикий, озлобленный зверь, разобралась с боссом, сейчас вела себя наподобие сердобольной детской медсестры. «Нужно оставаться человеком в любой ситуации. Твои шутки, Найкрос, сейчас не слишком уместны». «Хорошо, дорогая. Я согласен с тобой, дорогая. Ты права, дорогая. Как скажешь, дорогая». Ответил ей я и добавил, обращаясь к всем присутствующим. «Несите свои задницы к дыре, там мы вам поможем». Сказав это, я направился к лестнице, ведущей вниз. Дорогу спрашивать мне не имело смысла. Поиск по местности уже показал все необходимое, так что теперь только от самих бойцов зависит, попытаются они зацепиться за шанс, который я могу им дать, или нет. Прилетевшая мне в голову мысль заставила остановиться и с интересом рассмотреть одно из деревьев. Выбор пал на ближайшее ко мне, такое же, как и все остальные. «Тебе не кажется, что эта хрень вопит дурным голосом, чтобы его разобрали на части?» Произнес я вслух, не обращаясь ни к кому, просто говорил сам собой. «Ты можешь попробовать сделать из самой плесени антидот от нее же. Правда, для этого требуется нечто большее, чем помощь системы». «Ты прав, затратно слишком», — ответил я и направился дальше. «Действительно, все те процессы, которые нужно для этого проделать, отнимут слишком много времени, которого у нас и так крайне мало. Вон, даже Сёма за несколько дней работы в лаборатории немногого достиг. А ведь он работал в большей степени, опираясь на рецепты, полученные в подземелье. Так что пусть лучше Дир займется парнями, даже если половина из них сойдут с ума от боли». Наша колонна растянулась длинной цепочкой. Все следовали строго за мной, не отходя с тропы ни на шаг, причем молча. Тут, впрочем, им ничего другого не оставалось. так как темп шагов я выбрал весьма быстрый. Им ничего другого не оставалось, кроме как стараться не отстать. Местные монстры проблем не доставляли. Пемброк просто не позволял никому к нам приблизиться. Брал всех на расстоянии, они просто дохли без пользы. Впрочем, тот образ, что прислал мне Смайл, мгновенно отбил у меня желание связываться с местной формой жизни. Я сильно надеюсь, что гнездо, через которое тот выживальщик сюда попал, полностью зачищено. Иначе нам не миновать очередной нарастающей катастрофы, вроде некроманта или королевы. Лестница на следующий уровень меня разочаровала. Я ожидал увидеть нечто величественное, вроде предыдущего храма, а вместо этого получил стандартную плиту с изображением монстра и, собственно, лестницу. После такой подножки от подземелья спускался вниз в расстроенных чувствах, без энтузиазма. Всего одного раза хватило, чтобы я ожидал чего-то особенного. Неужели я жалею, что не остался в том храме чуть дольше? С какой вообще стати у меня появилась тяга к изучению всякого такого? Влияние чужого опыта и общая эрудиция? Так сказать, побочный эффект, загруженный в мой мозг информацией. Вот уж точно, многие знания, многие печали. «Это хрень моя», — сказал я следующим за мной товарищам. Мне требовалась разрядка от предыдущего уровня, поэтому разобраться с боссом решил сам. «Пропадёт опыт впустую, жалко», — сказал Кайзер. «Хочешь сказать, ты эту дуру завалишь?» — усомнился я. Здесь, прямо на яме диаметром 20 метров, расположилось что-то аморфное. Этакий кусок скомканных органов, которые жили независимо друг от друга. Примерское зрелище так еще и пахнет отвратно. Ну и размеры, вот они действительно впечатляли. Твари таких размеров я раньше не видел. «Но я же буду не один», — целитель указал на Руфблэка и Сёму. «Ну да, у этой тройки есть все шансы справиться с боссом, вроде как». «Тогда флаг вам в руки, барабан на шею и поезд навстречу». Уступил я, мне даже стало интересно, как они справятся. Все трое двинулись вперед, пересекли безопасную границу, после чего Кайзер и Сёма пошли в стороны. Вперед прямо на босса двигался Руфблэк. Его руки уже покрыло черное пламя, и он был готов вступить в бой, как и сам босс. Внешние органы или отростки, не знаю точно, что это такое, стали активнее двигаться. Он увидел или скорее почувствовал противников. Глаз его я не вижу, так что, скорее всего, второе. Я ожидал от местного бугра то же самое, что и от предыдущего, то есть какую-нибудь дальнобойную атаку, но этот меня смог удивить. Он сжался раза в два, после чего просто прыгнул вперед и вверх по дуге прямо к Руфблэку. Босс расправил свое тело, как простынь, захватывая большую область, и не нужно быть гением, чтобы понять, какую тот использует стратегию и как расправляется с жертвой. Когда на тебя падает громадный кусок плотоядной плоти, невольно захочешь свалить с места его падения. Однако Руф вместо этого жахнул по боссу огнем, только вот пламя лишь слегка того подпалило. На то, чтобы свалить, у парня уже не оставалось времени. Он покойник. Естественно, мое предвкушение резким сокращением боевого состава было испорчено Халитой. Девушка через пространственный шаг оказалась рядом с Руфом и прикрыла его своим дымом. Туша босса грохнулась, пытаясь подмять под себя моих товарищей, но безрезультатно. Дым А доступа такой убогой атакой не преодолеть. Кайзер с Сёмой времени зря не теряли. Еще при полете босса эти двое метулись к месту падения и уже находились рядом. Я от них мало чего ожидал, все же противник не по их размерам. На этот раз ход дальнейших событий шел точно по тому сценарию, как я себе их и представлял. Сдвоенная атака целителя и бойца только спровоцировала босса на немедленную контратаку, и она получилась крайне эффективной и мерзкой. Что-то белёсое брызнуло во все стороны, попало на обоих атакующих, отчего они синхронно отпрыгнули назад и повалились на пол с криками. Тела парней стали чадить легким белым дымком, будто их кислотой облили. И это крайне вероятно. Вот тебе мгновенная карма, они полагали, что смогут справиться, а вместо этого получили жесткий отпор. Ну, к счастью для них, Халита и не думала просто так отпускать босса, когда у нее есть все шансы его прикончить. Что она с удовольствием и проделала. Пока двое неудачников орали во все горло от боли, тело босса безостановочно пробивалось насквозь шипами, что я подарил девушке. Их скорость была достаточная, чтобы уже через несколько секунд превратить опасную громадину аморфной плоти в большой и дурно пахнущий труп. Я рывком сблизился с боссом и поднял щупальцами часть мертвой туши. Да, как и ожидал, дым девушки не позволил местному бугру им навредить, так что оба были в порядке. «Руф, ты бесполезен», — заключил я. Парень выглядел подавленным. Как же, он ничего не мог поделать с боссом. Более того, он мог погибнуть. «Да хватит орать!» — прикрикнул я на неудачников, что продолжали кататься по полу и вопить. Первым в себя пришел Кайзер. Он, наконец, мог внятно мыслить и сообразить, что является как бы целителем. Процесс лечения выглядел довольно трудным. Кислота разъедала плоть. Та восстанавливалась. Парень сдирал с себя кровавую жижу, и все шло по новой. Мне даже стало его немного жалко. Немного, самую чуточку. Все изменилось, когда на помощь этим двоим неудачникам пришел Дир. Он телекинезом поднял в воздух кислоту, облепившую их, и ту, что была в непосредственной близости от них. Таким образом, дело пошло быстрее. Кайзер пришел в себя и исцелился, после чего помог Семе. Все это время я стоял недалеко и смотрел на них с легкой улыбкой. Они даже не представляют, что это не самое страшное, ожидающее их. После победы над боссом мне удалось оценить форму и глубину дыры, что вела на следующий уровень. Если я планирую провести всех вниз и не тратить на это много времени, понадобится делать крайне крутую лестницу. Хоть тут со мной толпа игроков не самого убогого уровня, они все еще люди. Не такие чудовища, как я или Халита. Грубо говоря, неуклюжий мусор, что мнит себя бессмертными воинами. Неожиданно раздался вопль одного из наших отравленных спорами плесени людей. Этот Дир начал процесс лечения. Ох, как же отрадно было наблюдать страх на лицах будущих пациентов. Это что-то с чем-то. Примерно то же самое я видел, когда жахал страхом по площади. Наверное, они уже пожалели, что решили следовать за нами. Ну что же, пока они там проходят через страдания, и я займусь делом. Конечно, идея построить лестницу – это самое глупое, что могло прийти в голову. Но почему бы и нет? Тем более мои возможности это позволяют. Лезвию моего меча можно придать любую форму, хоть узлом его завязать. Так что такая ерунда, как зигзаг, для него пара пустяков. Дело за малым – замкнуть круг и просто вырубать из края камня лестницу. Все просто и очевидно. Единственная сложность – что я не классическую лестницу собираюсь ваять, а кустарное безобразие, по которому идти-то страшно. Страшно, но реально. Это не по веревке спускаться. Взмах меча, и щупальца сбрасывает вниз очередной кусок камня. А я спускаюсь ниже, чтобы ударить еще раз. Вот и все, что от меня требовалось. Лестница выходила на диво великолепное. Этакое творение пьяного в изоленту архитектора. Тут попраны все техники безопасности, любые ГОСТы и все остальное, что только можно. Да что там говорить, я даже пару раз оступился, пока спускался по ней. Раненым, ослабленным или недостаточно ловким пройти тут будет крайне сложно. Как только появилось заполненное облаками срубленных стен дно, убедился, что пройти дальше можно, и начал возвращаться наверх. Подъем давался куда проще, чем спуск. Однако все равно я умудрился отступиться. Если бы не рывок, упал бы. Чудно. Значит, я все сделал правильно, как и планировалось. Вернувшись наверх, не поверил своим глазам. Пока я там корячился от Дира, уже успел избавиться от плесени в телах бойцов. И теперь они все дружно принимают пищу. Руки, правда, дрожат у многих, а так ничего, в порядке. Я, честно сказать, ожидал, что хотя бы парочка неудачников не переживет лечение. Да, сплошные разочарования у меня сегодня. Найкрас, твоя лестница, отстой. Я знаю, так и планировалось. Я так и понял. И знаю, что совесть тебя не будет мучить, если кто-нибудь оступится. Для тебя же они все отбросы, да? Именно так. Слушай, а чего это Дир спит? Устал, что ли? Да, он, по сути, провел много сложнейших операций. Перетрудил все свои сознания, вот и получил откат. Он будет в порядке? Да, более того, это отличная тренировка для его мышления. Мог бы и я так, обязательно практиковал бы. Ясно. Ладно, я пойду вперед. А вы отдохните пока, после догоните. Не терпится в бой? А как же посмотреть полет отбросов? Полагаю, Халита не даст этому произойти. Это верно. Ну ладно, до встречи, не убегай далеко. Я махнул подголянцу рукой и сиганул вниз. Да, когда делал лестницу, не подумал, что моя девушка позаботится о том, чтобы никто не отступился. Банально страховал обоих дымом, из чего выходит, наблюдать процесс спуска для меня надобности нет. Не будет в нем ничего интересного или забавного. А вот поскорее встретиться с ушедшими вперед нужно. Там Дэми и Ара, и они одни против опасности. Будет чудо, если оба все еще живы. Перед самым полом ушел в рывок и остановил свое падение. Все-таки удобная способность, полезная. Ну что же, здесь все выглядит куда красивее, чем на предыдущем уровне, живописнее. Вокруг раскинулись руины арены, похожие на Колизей,